Есть разница, которую я хочу пояснить. Друзья дорогие, молитва моления, она обычно исходит от большой нужды, от понимания важности того, о чем ты молишься. Молились ли так великие мужи Божии? Молились. Когда мы открываем книгу Даниила, это человек, которому также мы можем подражать, который приближался к Богу до глубокой старости и был в тесном общении с Богом, чего бы я желал всей нашей молодежи. И вот мы читаем об этом старце в 9 главе книги Даниила. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле, и молился я Господу Богу моему, и исповедовался». Друзья, я потрясаюсь этой молитве. Какая она проникновенная молитва. Сколько в ней боли за народ. Сколько в ней покаяния за народ. И он молится даже о себе. Он молится, чтобы Бог простил народ и простил его. А я думаю, Даниил, а о чем тебе каяться-то? Если мы дальше будем читать, как он исповедовался перед Богом. Он Бога умолял. Это молитва моления. И вот апостолы собрались в доме, и они молились такой молитвой. Молитва моления – это долгая, продолжительная молитва, в которой примешаны все, и чувства, замешаны духа и души. Например, Анна. Она в храме долго молилась. Это молитва моления. Она изливала боль своей души, скорбь своей души, изливала Богу. Илия даже не понял ее. Она говорит, я жена, скорбящая духом. Она изливала Богу молитву свою. Я таких молитв очень мало слышу, друзья дорогие. Нужд мало? Нет, нужд много. Или мы их не видим, друзья, или мы их не успели почувствовать, или мы просто не научились так молиться. Я вам привел несколько примеров из молитвенной жизни людей великих. Но самый большой пример, молодежь дорогая, для меня это Христос. Это Христос. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Я хочу обратить внимание наше сегодняшнее, как молился Христос. Будучи Бога-человеком, находясь в человеческом теле, Он нам показал, как мы, люди, должны обращаться к Богу, как мы должны молиться. В Евангелии от Матфея, в 26 главе, в 39 стихе мы читаем, о Христе пал на лицо свое и молился. Вот это молитва моления. Пал на лицо свое и молился. Апостол Павел в своем послании напишет, послание к евреям, он в одни плоти своей сильным воплем принес молитвы и моления. Он молился и умолял Бога, чтобы Бог его услышал. И написано, и был услышан за свое благоговение. Бог его услышал. Он, как человек, показал нам достижение цели в молитвенном подвязании. Он молился Богу, и Бог его слышал. Нужно ли было бы Христу молиться, как Богу? Нет. Братья и сестры, это ему все молились. Это перед ним ангелы лица свои покрывали. Это он творил всю вселенную. Это пред ним трепещет вся вселенная. Это перед нашим Господом, но уподобившись нам, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, он показал нам пример, как мы должны ему подражать, чтобы мы могли идти по его следам. И если это так нужно было нашему Господу в дни плоти, то как это нужно мне? И наш Господь Иисус Христос совершал такую молитву неоднократно в своей жизни. Мы читаем свидетельство о нашем Господе. Крестившись, молился. Или такое свидетельство, уходил в пустынные места и молился. Это наш Господь оставил нам пример, чтобы мы могли Ему подражать. Я хочу частично ответить на вопрос, который мне в записочке прислали. Насколько важно молиться вслух? Важно. Иисус Христос молился вслух часто. Он молился наедине, как бы за закрытой дверью, как Он научил учеников своих молиться. Ты, когда молишься, войди в комнату твою и помолись Отцу твоему в тайне. Но и так Христос молился неоднократно, уходя в пустынные места, но Он молился и всенародно. Когда Он молился всенародно, Он молился громко и понятно для всех. и какая его была молитва, и насколько она имеет большое значение. Это молитва вслух. Об этом я прочитаю в Евангелии от Иоанна в 11 главе. Это молитва нашего Господа. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Вот для чего молитва вслух. Ты меня всегда услышишь. Я сказал это для народа, и сказал Христос так, чтобы все услышали. Он поднял глаза к небу, и он громко помолился, и он громко сказал: «Лазарь, изыди вон!» А чего не шепотом, а чего не тихо, а что не про себя, в тайне своей души? Нет, это нужно для народа. Молитва вслух, молодежь, имеет большое значение. Я хочу сказать, что мы сегодня в какой-то степени страдаем от того, что у нас очень слабая молитвенная жизнь личного характера и общественная молитвенная жизнь в церкви. Я знаю, что молодежь молится на своих молодежных общениях, но в церкви молитвенная жизнь у нас очень слабая. Я хочу сегодня этот вопрос затронуть. Для того, чтобы возбудить вас, молодежь, молиться вслух. Вы должны научиться молиться вслух. Христос хочет, чтобы вы молились. И молились вслух, это имеет большое значение. Я скажу почему. Слово «аминь» в первоапостольский период времени и апостольских учеников произносилось в собрании, об этом есть свидетельство, историков, что это слово произносилось торжественно и очень громко. После каждой проповеди и после каждой молитвы, произнесенной вслух, слово «аминь» как бы подтверждение того, о чем говорил проповедник или молящийся. То есть «да», иначе быть не может. Только так обозначает это слово «Господи», только так. Быть иначе не может. Мы согласны с тем, что было произнесено в проповеди или в молитве. И мы хотим, чтобы так было. Братья и сестры, поэтому молиться надо громко, и чтобы все могли слышать, и все могли громко сказать «Аминь», и не стеснялись этого слова. Между прочим, на нас смотрят ангелы. Братья и сестры, это моя точка зрения. Ангелы молитву в тайне души не слышат. Они не могут следить за нашими мыслями. Мысли знает Бог. Об этом мы твердо можем сказать. Знают ли мысли ангелы? Думаю, что не знают. Они и не слышат молитву, которую я произношу в тайне души. Это молитва моей души. Слышит ее Бог. Но важна ли для ангелов молитва наша? Братья и сестры, молитва важна для людей. Молитва важна и для ангелов. И даже против враждебных сил молитва вслух имеет значение. Писание говорит о том, что мы стали зрелищем для ангелов, для мира, для человеков. На нас смотрят ангелы, на нас смотрит мир и на нас смотрят люди. И они смотрят на нашу молитвенную жизнь. Братья и сестры, и когда я произношу молитву вслух, ангелы слышат эту молитву. Эту молитву слышат дети, эту молитву слушают верующие и неверующие. Это имеет большое значение. И Бог, я убежден, братья и сестры, Он отвечает на молитву вслух гораздо быстрее, чем та молитва, которая в тайне души произносится. Может ли молитва в тайне души произноситься? Может. И Христос так молился. Молились так и апостолы. Но важность, значение молитвы вслух непревзойденное. Братья и сестры, и придавать значение молитве вслух нужно. И я вам скажу, враг будет отступать, когда мы молимся вслух. Я бы даже рекомендовал всем, и сам так стараюсь практиковать, когда остаешься дома наедине и молишься Богу, можно было бы молиться в тайне души. Можно. Бог услышит. Я стараюсь молиться вслух. Братья и сестры, попробуйте вы молиться вслух. Даже если вы остаетесь наедине, вы увидите разницу по сравнению с молитвой в тайне души и молитвой вслух. Вы увидите разницу. И вы даже почувствуете эту разницу. Молитва вслух имеет значение. Ангелы, они смотрят на многоразличную благодать Божию, она проявляется, между прочим, в церкви. Они восхищаются, они восторгаются Богом. И даже глядя на наше служение, поет сегодня хористы, играет оркестр, молимся мы, ангелы смотрят и восхищаются Богом. Они Бога прославляют за наше служение. И наши слова имеют значение даже для ангелов. А мы все, между прочим, имеем ангелов. Потому что они непосредственно участвуют в нашем спасении. У меня другая тема, мне нетрудно это доказать. Ангелы всегда принимали активнейшее участие в жизни людей. Они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. От создания, первого создания человека до наших дней ангелы, они участники всего, что происходит здесь на земле. Им не безразлично тоже наше поведение. А тем более у нас есть свои ангелы-хранители, которые и здесь сегодня находятся. Они служебные духи, Бог их послал. И они видят лицо Отца нашего Небесного. Поэтому Христос говорит, даже вот маленьких нельзя презирать. То есть нельзя их обижать. У них есть ангелы, которые видят лицо Отца Небесного. И они являются защитниками малышей, братья и сестры. И они на нас сегодня смотрят. Поэтому молитва вслух имеет очень большое значение. И я вам хочу сказать, и дьявол, разве он не слышит наши молитвы? Когда мы в тайне души молимся, бесы тоже ничего не слышат. Они не понимают, о чем мы молимся. Братья и сестры, ну когда наша молитва к Богу, а Бог, ну если можно так сказать, выразиться, если можно, я боюсь немножко, но он как бы себя, Бог, поставил в определенную зависимость от некоторых вопросов. Добровольно. Он абсолютно всемогущий. Но в каких-то вопросах он себя как бы в зависимость поставил. Например, Иисус Христос, абсолютно всемогущий Бог, которого никогда нельзя убить, его и не убили. По духу он всегда был жив и остался даже на Голгофе. Бог убить невозможно. Но тело, да, с телом расправились. Вот в этом Иисус Христос, он себя ограничил. Он в теле как бы стал человеком и испытывал все те же самые немощи, что испытываем мы. Братья и сестры, и сам всемогущий Бог как бы себя поставил в какой-то степени под зависимость от нашей молитвы. От нашей молитвы. Я вам хочу сказать, у нас есть страшный противник, который ходит, как рыкающий лев. И Христос поэтому и предупредил, бодрствуйте, молитесь, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев. Братья, дорогие сестры, что делает этот лукавый? Это его излюбленный прием. Он же, Писание говорит, против нас, он постоянно говорит Богу, против нас. Он есть и лжесвидетель, и он, являясь клеветником, клевещет день и ночь. За нас клевещет Богу. И вы знаете, друзья дорогие, ведь мы настолько зависимы от Бога, как маленькие младенцы зависят от своих родителей. И вдруг мы себя как бы в зависимость перед Богом не ставим. Это ангелы, которые утратили свои достоинства и ушли от Бога. Они не захотели быть зависимыми от Бога. Не захотели. Это тенденция сегодня безбожного мира. Быть независимым от церкви, независимым от общества, независимым от Бога. Я все и во всем. Это сегодня вот такая дьявольская тенденция. Это вот ангелы не спадшие, они это сегодня практикуют. Братья, дорогие сестры. Но Бог хочет, чтобы мы были зависимы от Него. Хочет. И мы должны быть зависимы от Него. Я вам хочу сказать, без Бога ничего и не сможем. Абсолютно. Но когда мы Богу не молимся, когда я не молюсь Богу, то вы знаете, что делает клеветник? Он говорит, смотри, а он же клеветник перед Богом. Вот этот человек, вот он ездит со скоростью 200 км в час, нарушает сплошь и рядом правила дорожного движения, а тут и моя кое-какая власть есть. Тут и мои затрагивают интересы. Он вторгся в мой мир. Вторгся и даже не просит тебя. А ну-ка, дай-ка я его испытаю. А Христос когда-то Петру сказал, Петр, я молился о тебе, потому что сатана просил сеять вас, как пшеницу. Я уже разъяснял это, да и вы слышали это разъяснение. Сеять – это разбрасывать, это прощупывать по одному, через свое решето пропускать. А он же клеветник. И он перед Богом постоянно. Дай я его испытаю. Он даже тебя не просит. Посмотри, он совершенно самостоятельная личность. Дай я его испытаю. Братья и сестры, и он подходит. Он подходит с испытанием, как враг подходит. И у него страшные всегда испытания. Он готовит нам подножку. Он место нам приготавливает там, где нас свалить. А мы даже себя не можем обезопасить. Мы стали независимыми людьми. Братья, дорогие сестры, а что делать Богу, когда мы себя не связываем с Ним в молитвенном служении? И сатана начинает нас искушать. А Христос говорит, бодрствуйте. Впадете в искушение. Искушение может быть сильное. Мы даже можем не подняться от этого искушения. А почему? Потому что не молились. Но когда человек молится, братья и сестры, мы можем делать ошибки, мы можем спотыкаться, мы можем неправильно мыслить, мы можем не совсем правильно себя вести. Бог нас корректирует. Но я ищу лица Бога. Я ставлю свою жизнь под зависимость от молитвенного служения. Я к Богу вопию. Братья дорогие, Бог мне в помощь будет. Бог будет защищать. Бог будет помогать. Он заинтересован, чтобы мы могли молиться. Молодежь дорогая, и мне очень бы хотелось, оркестранты, вам оставить такое пожелание на этом прекрасном сегодня торжественном вот богослужении, чтобы вы не только хорошо играли, вы хорошо молились. Молились вслух. Научитесь молиться вслух. Я вас прошу сегодня, я вас просто умоляю, чтобы ваша молитвенная жизнь была на высоте. И ваша личная молитвенная жизнь, и молитва в собраниях. И мне бы так бы хотелось, молодежь, призвать вас к сегодня, чтобы вы на ваших богослужениях молились вслух. Мне сегодня настолько прискорбно слушать часто молитвы. Вот, конечно, я аминь говорю. На эти слабые немощные молитвы отдельных бабушек, отдельных сестер, как правило. Вот, которые молятся об одном и том же, как правило. И они как будто бы составляют нашу часть молитвенных служений. Молодежь дорогая, вот сегодня, знаете как, я даже удивился, какая была привилегия вам. Вот бабушек отсюда и дедушек, ну кому больше 30 даже, пересадили вот туда. С самого начала сказали, дайте место молодежи, молитесь там за молодежь, дайте место молодежи. Я посмотрел, как... Ну, многих еще не было, как их пересаживали. И они покорно вставали и уходили. Покорно уходили туда. Место для молодежи. Вот. И я так радуюсь. И мне так бы хотелось, вот вам уступили место, бабушки. Вот столько инициативы может принадлежать вам сегодня. Многие бабушки, конечно, молятся. Хорошо. И я рад, что есть молитвенные группы. Но мне хотелось бы, чтобы вы научились хорошо молиться. Как будет счастливой вашей семьи, если мама умеет молиться? Дети научатся молиться. Если отец умеет молиться. Я был в одной семье. Значит, умер глава семьи. Он уже в пожилом возрасте. Умер неожиданно. У него все дети верующие. Осталась его жена. Я вот беседую с ней, она уже... Старенькая, в комнате, вот, беседую с ней. Она говорит, вот это кресло, а я на него внимание обратил, думаю, какое страшное кресло. Вот, засаленное, думаю, даже какое-то неприятное. И я думаю, а чего его не выбросили до сих пор? Она и говорит, вот здесь на этом кресле сидел всегда мой муж и читал Слово Божие. А потом он имел обыкновение почему-то молиться у этого кресла. Как всегда долго он молился. Вы знаете, Геннадий Сергеевич, это кресло, оно все пропитано слезами. А я никогда не видел этого человека, чтобы он плакал. Он такой был всегда веселый в церкви. Его проповеди всегда такие вдохновленные были, радостные. И мне казалось, что он и плакать особо не умеет. Он говорит, как он склонялся у этого кресла, какие слезы, говорит, он проливал. Оно все пропитано. Мне это кресло дорого, я его не выброшу. Здесь молился мой муж и молился всегда со слезами. Я подумал, может быть, поэтому у него все дети верующие. Братья и сестры, может быть, поэтому все дети молятся. Если дети видят, как молятся родители, для них это имеет большое значение. Вы сейчас можете научиться молиться. Можете. Ведь если бы я сейчас задал вопрос оркестрантам, как легко ли им было начинать свои первые шаги, изучая нотную грамоту. Вот, когда они первые аккорды брали, Я думаю, что нелегко. И вы знаете, я однажды пытался научиться играться. Да, я чуть-чуть владею гитарой, но я понял, что мне не научиться никогда. Я на это не одарован. Вот. Но понял, какой этот труд нелегкий. Друзья, нелегкий. И для этого надо много работать, чтобы научиться хорошо играть. Друзья, но молиться могут научиться все. Конечно, есть особые молитвенники. Это и особое служение. Может быть, у нас не все будут такие, как Анна. Но молиться научиться все могут. И молиться могут научиться хорошо все. И вы должны научиться, друзья. И надо учиться, знаете как? Ну, вот как оркестранты учатся. Сначала плоховато будет получаться. Плоховато. А потом будет получаться лучше. Надо положить себе на сердце: Господи, я начинаю молиться вслух. Вот если вы так начнете, с сегодняшнего дня, молодежь дорогая, в своей личной комнате, в вашей личной молитве, вы начнете делать первые шаги молитвы вслух, вам легче будет вслух помолиться на собрании. А когда ваша прекрасная молитва прозвучит на собрании, ведь учатся все, у нас неверующие приходят люди, и они смотрят, как мы молимся. Братья дорогие, а ведь мы наши чувства Богу выражаем в молитве. И я думаю, что это важнее гораздо, даже чем играть на музыкальных инструментах, хорошо молиться. Мы все будем дополнять одно другое. Оркестранты в свою меру будут, служение свое, вот и свои таланты направлять для общего созидания дела Божьего. А все молитвы будут возноситься к Богу, они будут восполнять недостаток, может быть, слабеньких людей и так далее. Молодежь дорогая, и мне вот хотелось бы вам оставить такое пожелание. Я еще немножко затрону, касаясь этой важной темы, некоторые примеры нашего молитвенного служения Богу. Мне очень нравится, как молился Даниил. Вот частично я прочитал в 9 главе его молитву. Там почти вся глава его молитвы. Друзья дорогие, я однажды молодежи задал вопрос. Это было не так давно. Задам и вам его. Но, может быть, сам и отвечу. Я задал такой вопрос. Скажите, молодежь дорогая, когда Даниила бросили в ров львиный, во-первых, кто его бросил, какой царь, и сколько ему приблизительно было лет? Ответьте мне. Ну, молодежи было не так много. Я смотрю, немножко озадачил всех. Я думал, мне сразу же ответят. Озадачил. Может быть, кто-то сегодня тоже озадачен, сколько ему было лет. Потом слышу такой неуверенный голос. Он был юношей. Ну, я говорю, ну, ответ есть. Но думаю, что ответ неправильный. Юношей он когда-то был. А вот когда его бросили в ров, сколько ему было лет? Ну, слышу другой голос. Ну, приблизительно в средних годах. В средних годах. А вы как на этот вопрос ответите? Как? Да, тут ответ уже правильный. Ему было под 90 лет. Но этого я убедился уже в нескольких местах, не все знают. Когда Даниил произнес вот эту прекрасную молитву, которую я начал читать, он произнес ее после того, как сообразил по книгам, что число лет, 70 лет пленения заканчиваются. 70 лет плена прошло. И тогда Даниил, это во дни Дария, он начал молиться Богу. А сколько ему было лет, когда он оказался в плену? Но Писание говорит, он был юношей. Ну, а сколько? 16, 17, ну, до 20 лет. И еще 70 лет прошло. Но где-то под 90 лет ему было. Когда он молился такой прекрасной молитвой, я думаю, какая вдохновляющая молитва. Ой, если бы наши старцы и старицы могли молиться так, как молился Даниил. Я часто слышу: Господи, прости моего окаянного мужа там, или моего сына беспутного, пьяницу. И вот приблизительно одно и то же. И тут, Господи, дождичек пошли, чтобы морковка выросла, то еще что-нибудь вот такое. Братья и сестры, как молился Даниил, какая прекрасная молитва. В своем престарелом возрасте, несмотря на подписанный указ, от юности до глубокой старости, сохранив верность Богу, неизменно молился своими молитвами. Так даже враги отметили. Он молится своими молитвами. Даниил был всегда таким. Вот с юности научился молиться. Он с юности не осквернялся от этого мира и молился Богу. Как раз это та тема, о которой мы сегодня рассуждали. Он настолько приближался к Богу в молитвах. Открывал окна свои, несмотря на то, что смертный приговор был подписан всем молящимся подобным образом. Он молился Богу, как вчера и третьего дня, за что и был брошен в ров. Братья и сестры, я вот представляю, этот старичок под 90 лет, наверное, тоже испытывал немощи, определенные физические немощи. Его бросили, написано, его не на веревочках опустили, его бросили в ров. Думаю, что там несколько метров был ров. Львы прыгают высоко. Но так, чтобы не выпрыгнули, ров был глубокий. Я не знаю, сколько метров. Я недавно так оказался в одном месте среди живых зверей. То есть львы бродили вокруг. Это не был зоопарк. Но я был в безопасном месте. Но на машине можно было проехать среди животных, которые просто гуляют вокруг. Львы, леопарды, тигры. Но, конечно, они были все в определенном месте за высоким забором. Но к ним можно было так проникнуть. Я посмотрел на высоту забора. Ну, где-то 5 метров, как минимум, высота забора, чтобы львы оттуда не выпрыгнули. Вот. Ну, наверное, и ров был такой. Его туда бросили. И старичок туда полетел. Какое приземление было, не знаю. На спины львов или как. Вообще, верующие испытывают неудобства, друзья. Я думаю, что и он мог испытывать, и ушибы мог. Бог это все допускает. Но меня, знаете, что всегда восхищает и вдохновляет. А это образец, друзья, о котором мы сегодня тоже рассуждаем. Это образец, на который мы должны смотреть. Когда Дарий на следующий день жалобным голосом воззвал к Даниилу, Даниил ответил ему такими словами: «Царь, вовеки живи». Вообще, я восхищаюсь, друзья. Я восхищаюсь. А царь-то недоброе дело сделал. А по желанию ему, чтобы он жил вовеки. Даниил желание доброе оставляет даже царю, сделавшему зло. Никому зла не желал. Братья и сестры, вообще это хорошее дело. Даже врагу, даже человеку, который сделал зло, пожелать добра. Царь, вовеки живи. Он его благословляет. Он хочет, чтобы царь Дарий жил вовеки. То есть, другими словами, чтобы он и спасенным был. Царь, Бог мой, которому я служу, послал ангелов своих, и они заградили пасть львам. А знаете, как Дарий обратился к Даниилу? Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя? Неизменно служишь. Даниил от юности до глубокой старости, до 90 лет, Богу неизменно служил. Я задал себе вопрос, а легко ли было Даниилу сохранить себя в этом обществе, среди гадателей, чародеев всевозможных, ведь это при царском дворце тоже эти люди находились, сатрапы, всевозможные доносители, кого там только не было. И он-то государством управлял. Там легче всего было оскверниться, легче всего. Гораздо легче, чем мне и вам. И он мог сказать: Бог послал ангела своего, потому что я оказался чист. Я оказался чист перед ним. Царь, да и пред тобой ничего плохого не сделал. А если бы чист не оказался, что было с Даниилом бы? Я думаю, сохранить себя от юности до глубокой старости в чистоте. Сколько сегодня молодежь оскверняется через интернет, через всевозможные, знаете, сегодня вот в мире всякие заведения привлекательные для молодежи, и некоторые туда идут для того, чтобы удовлетворить свой интерес, а потом страдают от осквернения. У Даниила были обстоятельства гораздо хуже, чем у нас, и он себя не осквернил. Я хочу сказать, друзья, если человек себя оскверняет, и вы просмотрели какое-то беззаконное в интернете видео, или вошли в то, что совершенно не дает христианину права находиться в этом обществе или смотреть всевозможные эти безбожные вещи, которые сегодня рекламируются во всем мире, особенно через интернет, я хочу сказать, друзья, молитвенного служения не получится. Не получится. Приблизиться к Богу не получится. Пока не произойдет очищение, не получится. Даже если мы захотим, Бог не захочет общаться. Бог не захочет. Надо будет пойти умыться. Есть, конечно, у Бога весьма много милости. Кровь Христа пролита. Молодежь дорогая, это живительное для нас сегодня средство. Иди, очищай совесть свою. Ко Христу иди за покаянием. Чтобы смыты были все беззакония в сердце. Все осквернения, которые через уши или через глаза проникли в мой дух. Смыть надо кровью нашего Господа, а потом приближаться к Богу. А если с этой нечистотой, да в искушение вдруг впал, а как Бог будет слышать? А как Бог будет защищать, если мы находимся в скверном состоянии? Друзья дорогие, очиститься надо. Как сегодня прозвучала эта мысль, приблитесь к Богу, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Вот что надо сделать, покаяться, очиститься, а потом к Богу приближаться. И приближаться так потом в молитвенной жизни, чтобы нам от этого мира не оскверняться. Нам от него бежать надо. Мир ничего не принесет хорошего, кроме всякой скверны и осквернения нашего духа. И вот Даниил оказался чистым. Он служил Богу от юности и до седины, и до старости. Это я желаю оркестрантам, это я желаю всей нашей молодежи, которая здесь, на этом общении, не оскверняться от этого мира, приближаться к Богу и начинать приближаться в молитвенном служении. У нас в церкви была одна сестра. Недавно она отошла в вечность. Я ее всегда звал тетя Алла. Алла Николаевна, в общем-то, так ее звали. Тетя Алла, потому что я помню, как она еще со мной занималась. Я был маленький, вот, и занятия с детьми были у нас на квартире. И она тоже приходила. И с нами проводила занятия. Когда арестовывали наших сестер, те, которые занимались с детьми, в общем-то, ее тоже забрали. И она шла тоже на срок. Но ее судить не стали. И знаете почему? Потому что у нашей тети Аллы была всего одна нога. Да, она была на костылях. Приехала она в Петербург, ну, тогда был Ленинград, учиться. Она была совершенно неверующим человеком, комсомолкой. Приехала, стояла на остановке, будучи студенткой. И на эту остановку наехал пьяный водитель на грузовике и раздавил несколько человек. И она попала тоже под колеса этого автомобиля. Пришла она в больницу в себя, без ноги уже. Вторая нога, ну, была под вопросом. Вот, ногу ей отняли полностью, левую ногу. Совершенно ноги не было. А правая под вопросом. Она настолько была изуродована и искалечена, что, в общем-то, тоже хотели ампутировать. Но решили пока подождать. Какая-то жизнь в ноге еще была. И тетя Алла, ну, тогда была еще она юной девушкой, она рассказывала, я хотела покончить жизнь самоубийством. Когда я пришла в себя и увидела, что со мной, думала, как только я окрепну, я повешусь. Жить я не хотела. Но тогда пришли наши верующие, и там пели и рассказывали о Господе. И она уверовала. В больнице уверовала, и она пришла к нам на собрание. Покаялась и приняла водное крещение, а потом стала заниматься с детьми. Чуть ее не арестовали тоже, но судили без нее, хотя она тоже занятия с детьми проводила. Но, в общем-то, решили ее не трогать. И она так и продолжала с детьми заниматься. Хотя у нас многих арестовали в Ленинграде. И вот прошли годы. И она мне однажды говорит, пришла на собрание, всегда она ходила на собрание, всегда. И ее можно было слышать, голос, как она молится в церкви. Ее, знаете, как иногда называли? Ее просто звали тетя Алла. Но у нас не одна тетя Алла, поэтому иногда спрашивали, а какая тетя Алла? Ну, та, у которой добрые глаза. Иногда так ее еще называли. У нее почему-то были такие глаза, всегда слезящиеся и очень добрые. Так ее и называли. Вот тетя Алла очень добрая. И она однажды ко мне подошла и говорит, Гена, посетите меня домой, дома. Вот, молитву надо совершить. И я поехал к ней домой с пресвитером нашим еще одним, с Борисом Борисовичем. Мы посетили ее. Помолились. Я говорю, тетя Алла, что вы хотели? Она говорит, братья, мне вот уже 77 лет. Скоро будет 76 тогда было. Скоро будет 77 лет. Я не знаю, сколько Бог продлит мою жизнь. Я хочу еще ходить на собрание, если Бог мою жизнь продлит, а я ходить уже не могу. Вот моя единственная нога уже перестала сгибаться. С большим трудом она сгибается. Помолитесь, чтобы Бог позволил мне до конца моих дней на собрание ходить, и чтобы нога сгибалась, чтобы я молиться могла. Вот об этом я хотела вас попросить. Говорю, тетя Алла, мы помолимся. Я достал елей, мы прочитали Слово Божие. Я говорю, тетя Алла, вы сидите, мы помолимся. Она говорит, я сидеть не буду. Я говорю, а как? Она говорит, я встану на колено. Я так привыкла. Я так привыкла. И вы знаете, молодежь, как мне было трогательно смотреть. Я со слезами смотрел, как она спускалась с дивана на одно свое колено. Единственное колено. С таким трудом мы пытались ей помочь. Она говорит, не надо, я сама. Я всегда так молюсь. И вот она встала на это колено. И долго молилась, Господи, окажи милость, чтобы у меня колено сгибалось. Чтобы я молиться Тебе могла. И чтобы я ходила на собрание, если Ты продлеваешь мою жизнь. Вот об этом я тебя хочу попросить. И мы помолились с возложением рук над ней. И она еще около года прожила. А потом Господь ее забрал. Но на собрание она ходила, и колено сгибалось. И я подумал, какой пример для подражания. Нам иногда, молодым людям, скамеечек не подняться. На ногах трудно постоять, на колени не встать. Я думаю, это пожилой человек в 77 лет, на одной ноге всю жизнь на коленях простояла перед Богом, молясь за церковь, в постах пребывая, и проведя такой образ кроткого человека в церкви, оставила самый добрый пример. Ни одного нарекания никого не слышал. Приехали не родственники неверующие, которым она постоянно свидетельствовала о Господе. И они говорят, вы знаете, благодаря нашей тете мы уверовали в Бога. Какой хороший человек! Какой хороший человек. Вот сколько было добрых свидетельств. И она молилась. И она ставила хороший пример для подражания. Молодежь дорогая, мне бы очень хотелось, чтобы вы могли молиться. Чтобы это было самым важным и главным в вашем служении. Даже не хорошо играть. Вы будете хорошо играть. И Бог будет прославлен через ваши хорошие таланты. Будет прославлен, если вы будете хорошо молиться. Если вы будете хорошо играть, но будете слабенько молиться, не думается, на следующем нашем общении кого-то может и не быть. Кого-то может и не быть. Даже со своими талантами можно просто пропасть в этом мире. Вот и все. Я таких людей знаю. Талантливые люди, они не служат сегодня Богу. Они молиться не умели. Поэтому вот наряду с вашей талантливостью молитесь. Молитесь постоянно. И у меня такое пожелание, я хочу вам оставить. Будете вы практиковать или нет? Вот вашу тайную, личную молитву начните практиковать вслух дома. Не очень громко, но вслух. Чтобы вы слышали вашу молитву. Вы посмотрите, как вам это будет помогать. Это будет вас учить и стимулировать. Вас будет в будущей молитве вслух в общественных местах. Дьявол очень многих, знаете как, задавил тем, вот ты молиться не умеешь, тут без тебя хватает молитвенников, вот и тому подобное. И мне сколько людей жаловались, хотим помолиться, но нас могут не понять, вот, и не знаю, как начать, и тому подобное. А вы начните молиться вслух лично, и посмотрите, как будет легче молиться вслух на собрании. И я последнее еще хочу сказать. Во-первых, кто молится вслух, вы должны молиться громко. Вы должны молиться громко. Я вообще стараюсь громко проповедовать. Мне иногда делают замечания, что я сильно кричу. Я эти замечания принимаю, пытаюсь немножко свой голос урезать. Но я привык проповедовать громко. Потому что однажды в юности я так научился, и меня так учили, чтобы тебя слышали все. Если ты хочешь проповедовать, тебя должны слышать все. Иисус Христос молился очень громко. Он в одни плоти своей сильным воплем. Христос вопиял к Богу. А зачем ему это, казалось бы, надо было? Чтобы я научился подражать Христу. Он вопиял к Богу. Дорогие друзья, я даже не о всем могу сегодня пояснить. Для меня остаются вещи непонятные. Знаете, о чем он умолял Бога? Я умолю своего отца. Что значит умолять? Я буду упрашивать и уговаривать своего отца, чтобы он послал вам другого утешителя. Разве недостаточно было Христу помолиться? Или просто попросить отца? Разве он не даст? Даст. Я умолю Отца. Я его упрошу, другими словами. Вот что значит умолять. Я вам хочу сказать, молодежь дорогая, если вы научитесь сейчас молиться, вы потом научитесь умолять. А когда вы научитесь умолять, вы посмотрите, как вы будете получать после того, как вы будете умолять. Я знаю одну семью. Я там бывал дома, правда, очень редко. Знаю одну семью. Отец служитель. Он еще был молодой. Ну, думаю, что лет 45 ему было. Чуть, может быть, побольше. И у него большая семья. И жена его заболела. И заболела очень серьезно. У ней раковая опухоль. И врачи сказали, жить будет мало. Он собрал своих детей, всех, и говорит, мама, наша серьезно болеет. Детки, я буду около мамы 3 суток. Вот, дал им распоряжение, что, как надо делать, будете справляться. Я из этой комнаты выйду через 3 дня, не раньше. Имейте в виду, не стучитесь и не заходите. Я выйду через 3 дня. Ну, об этом мало кто знает, может быть. Но я об этом знаю. Он зашел к своей жене, встал на колени и начал вопиять к Богу. Господи, по великой милости, дай ей жизнь. Он вышел через 3 суток из комнаты. Он простоял 3 суток на коленях. Он вопиял к Богу. Он стоял около своей больной жены. Вышел и сказал, детки, мама будет жить. Уже прошло 20 лет с тех пор. У него уже сыновья, несколько служителей. Все верующие. И мама жива. Что значит молиться? Молитвой моления. Молитвой моления. Я однажды был на одном большом общении. И подошла одна вдова. Молодая вдова. Ну, ладно, уже так откровенно скажу. Это Саша Быма жена. Они прожили мало. Он погиб на севере. Ну, знаете, на Таймыре. Вот, она осталась одна. И она подошла как раз к этому человеку, к этому пастору, вот, служителю. Он уже, ему за 60 лет уже. И рассказала о своих переживаниях. Вы знаете, друзья, может быть, кто-то не понял. Молодежи было очень много, но приблизительно около 5000 человек. На этом общении было людей. И он там так вопиял, он упал на колени, он так кричал к Богу, но некоторые смотрели с недоумением. Он так вопиял, и одна сестра, она говорит, я стоял рядом, она мне рассказывала, говорит, Геннадий Сергеевич, такая молитва не может быть неуслышанная. Я, говорит, никогда не слышала, чтобы так рыдали мужчины. Никогда. Я думаю, интересно, как близко принимает человек к сердцу. Вот услышал, нужду вдовы, пал на колени, и умолял Господа, чтобы он ее не оставил. Умолял Господа. Я думаю, как мало мы так молимся. Я себя осуждаю за это. Как мало я так еще молюсь. Или мы нужд просто не видим. А Христос молился так. И он услышан был. Услышан будет каждый, кто умеет Богу молиться. И мне хотелось бы, молодежь, чтобы мы научились молиться и умолять Бога. И он будет посылать просимое. Мы сейчас помолимся. У нас заканчивается первая часть нашего служения. Братья предложили. Вот. Ну, молиться вслух, как бы сказать, в таком большом общении сложно, потому что кто-то будет молиться в задних рядах и не будет слышен. Вот решили так. Если кто имеет желание сейчас помолиться, друзья, может быть, покаяться. Вот кто-то испытывает такую сильную нужду, потребность. Покаяться перед Господом. Может быть, попросить прощения за свое бездуховное существование, за свою бездуховную жизнь. Попросить у Господа прощения за свою жизнь немолитвенного хождения перед Богом. Или просто покаяться о своих грехах. Или просто Бога поблагодарить за что-то. Вот сюда выйти, к кафедре, через микрофончик, чтобы можно было помолиться. А если кто желает, как я уже сказал, просто покаяться, тоже сюда можно выйти и помолиться. И мы на этом будем первую часть уже заканчивать нашего служения. Ну, молитвенно будем заканчивать. И поэтому мне хотелось бы предложить, друзья, если кто желает помолиться вслух, проходите сюда. Это как раз и будет вот этим важным для вас в жизни моментом начинать это служение. Молиться вслух. Молиться может любой. Желающий покаяться и желающий просто помолиться или обновить свое хождение перед Богом. Давайте мы встанем для молитвы, друзья. Может быть, один куплетик споем, чтобы вышли люди?